Первой в квартиру вошла Наташа. Высокая блондинка со скуластым веснушчатым лицом, светлыми недоверчивыми глазами, несколько похожая на мальчишку. Улыбка не сходила с ее лица, коротко остриженные, торчащие во все стороны волосы, тонкие руки и ноги в джинсах придавали ей несколько комический вид, которым, Гуров был уверен, она пользовалась, изображая девицу легкомысленную и не шибко умную. Нарушали портрет этакого деревенского подростка темные атласные брови и прекрасно очерченный рот, не желавший расплываться в простоватую улыбку и как бы предупреждающий «берегись». Игорь Серов, среднего роста, плотный, не по возрасту солидный, был в костюме и даже галстуке, которые ему явно мешали. В отличие от коллег, обутых в кроссовке, он был в тщательно начищенных ботинках. И Гуров сразу почему-то представил его маму, державшую семью в строгости. Анатолий Иткин из «Известий», видимо, занимался спортом, не уступал Гурову ни ростом, ни выправкой. Шатен со светлыми глазами, он явно пользовался успехом у девушек, был в джинсах, кроссовках и добротной кожаной куртке, стрижен, как офицер, скуп и точен в движениях и молчалив. Гуров определил, Анатолий был упрям и опасен, имел свою точку зрения. И еще Гуров почувствовал, что из всех троих именно он напряжен и ментовскому полковнику изначально не верит. Это могло пустить замысел сыщика под откос. Наташа, с которой Гуров пикировался, станет союзником. Игорь Серов будет внимателен, вежлив, все в подробностях доложит главному, прислушается к его советам. А вот известенец, Анатолий Иткин, станет держаться сторонне, сконструирует материал прямо здесь, в квартире, положит главному на стол готовую статью, скорее всего, Гурову неподходящую. Пожалуй, он похож на Гурова, и внешне, и внутренне. Ну что же, команды вышли на поле. Играть придется против этого состава. Замен не предусмотрено. Пока мужчины разворачивали свертки, накрывали на стол, Наташа на цыпочках обежала квартиру, заглянула в ванную. Очень хотела спросить, мол, квартира с современной обстановкой тоже является взяткой? Не спросила, конечно. Заметила портрет Марии, стоявшей в изголовье кровати Гурова, отложила про запас, как последний патрон. Наконец сели за стол, выпили за знакомство, закусили. Гуров обратил внимание, до дна выпили он да Анатолий. Естественно, такой человек ни в чем противнику не уступит. «Это тебя, дружок, погубит», — решил сыщик. «Никогда не хватайся за штангу, если не можешь ее поднять». «Не знаю, нарушаю ли я какое-либо распоряжение МВД, встречаясь с вами сегодня, — начал Дуров, — но что попираю сложившиеся традиции, так это точно». «Может быть, и не стоит?» — улыбнулся Игорь, пытаясь придать своему лицу самое дружелюбное выражение. Гурова часто выручали женщины, не подвела и Наташа, заявив: «Игорек, а мы к тебе претензий не имеем. Познакомился, выпил и шагай, а то мало ли чего». И она наполнила стопки. Игорь покраснел. Гуров подумал, что девушка его, безусловно, выручила, но врага он нажил. Однако положение уже не изменить, и он заговорил: «Спасибо за предоставленную возможность отступить, но, как говорится, уже поздно пить боржоми». История началась 7 сентября, когда в гримерной телецентра был убит выстрелом из пистолета Леонид Голуб. В то время рвали нас на части, требуя информации, которую мы не давали. Вы все прекрасно знаете, даже больше того, что было на самом деле. «А на самом деле», — произнесла Наташа. Гуров поднял рюмку, поклонился девушке и выпил. остальные присоединились. На самом деле, старший следователь городской прокуратуры по особо важным делам, опытный и очень славный мужик Игорь Гойда, не спал ночей и допрашивал десятки свидетелей. А ваш покорный слуга с группы оперативников разыскивал убийцу. «И вы его не поймали», — заявила Наташа. «А потом никто не хотел дать нам интервью. Генералы отделывались общими словами, наверняка они подробностей и не знали. Ваш славный мужик Гойда отсылал нас в розыск. А вас найти было невозможно, похоже, вы прятались». «Я не похоже». «Натурально прятался», — ответил Гуров. «Наташенька, говоря о какой-либо профессии, придерживайтесь профессионального языка. Преступников не ловят и не находят, ловят бабочек, находят грибы. Преступников разыскивают и задерживают, простите». «Так я в те дни от журналистов скрывался. У меня не было доказательств. Но существовало внутреннее убеждение, что задержан не тот человек. Нам рассказывал солидный генерал, мол, у следствия имеются и свидетели, и пистолет, прошедший баллистическую экспертизу, и отпечатки пальцев убийцы на данном пистолете. Гуров согласно кивал. И мы задержали невиновного человека. И он сидит в камере, как бобик, а убийца разгуливает на свободе. По моим соображениям, он убил еще одного человека. Но никакие соображения к делу не подошьешь. Сейчас в городской прокуратуре новый начальник, он И.О. Полагаю, что арестованный, несмотря на все улики, вскоре будет освобожден под подписку о невыезде. «Но это же бомба», — заявил молчавший ранее Серов. «Бомба». — согласился Гуров. — Только если вы взорвете ее раньше времени, то уничтожит она только меня. — Очень красиво и достоверно, — сказал Анатолий и выпил. — Только совершенно непонятно, зачем вы нам все это рассказываете. Подождали бы, пока новый ИО арестованного освободит, излагали бы свободно. Понимаю, человека арестовали именно вы. Сейчас готовите прессу к иному повороту событий. Анатолий, Наташа уронила нож. Я не сентиментален, а ты, девочка, доверчива. Помню твой материал о горняках. Заткнись, приятель, жестко сказал Серов, иначе я не посмотрю, что ты великий спортсмен. Звякнул замок. Увидев на вешалке чужую одежду, Мария туфли не сняла, вошла на кухню. — Здравствуйте, приятно видеть новые лица. А то у нас либо менты, либо уголовники, — она поклонилась. Мужчины вскочили, а Наташа прошептала. — Строева. Ее фотографию на тумбочке девушка не восприняла, как снимок хозяйки дома. — У меня 3 часа. Я чего-нибудь съем да прилягу, мешать не буду. «Мария!» — Наташа вылетела из-за стола, взяла хозяйку под руку, пошла с ней в ванную. Здесь просторно, а Мария, как всякая актриса, привыкла переодеваться на людях. Она ловко разделась, встала под душ, оглаживая тело ладонями и отворачивая лицо, чтобы не смыть макияж. «Наташ, вы откуда на нас нагрянули?» «Из газет. Я из МК, а ребята из «Известий» и «Литературки», — ответила Наташа, любуясь слегка полноватым, но крепким телом актрисы. «И как же он вас пустил?» — удивилась Мария. «Он к вашему брату относится настороженно. Лев Иванович нас пригласил. А вы давно в этой квартире живете?» «Я здесь квартирую, хозяин Лев Иванович». Мария встретилась с журналисткой взглядом, поняла, что сказала что-то не так. «Не сочти за труд, намыль мне спину». Уже ополоснувшись и надев махровый халат, который использовала как полотенце, Мария сказала, «Понимаешь ли, девочка, Гуров до неприличия стеснителен». «Я понимаю, глядя на него, в это поверить трудно. Но он старомоден, стремится по возможности говорить правду, и если он заявил, что квартира принадлежит мне, так лишь от того, что ему неудобно и долго объяснять, как он спас жизнь нынешнему миллионеру, который в благодарность выменял гуровскую хрущевку на эту квартиру и сделал в ней евроремонт. — А машину ему подарил другой спасенный? — с вызовом спросила Наташа. — Машину ему подарил начальник ФБР за проведение совместной операции. — А коли ты, соплячка, посмеешь разговаривать со мной в подобном тоне, ты в этой квартире первый и последний раз. Мария одевалась. Наташа, прикладывая ладони к щекам, бормотала. — Простите, Мария, не знаю вашего отчества. Так глупо получилось, я сожалею. Мария была великолепной актрисой. Быстро прокрутила в голове, что просто так муж журналистов в дом не позовет, значит, ему необходимо по работе, а она накричала на девчонку. Мария взяла лицо Наташи ладонями, расцеловала и сказала: «Поправь правый глаз». — Спасибо, я сейчас. Наташа застыла у зеркала и спросила: — А какой он? — Гуров. — Жуть. Пошли, а то мужики напьются. — Но если ты попытаешься с Гуровым крутануть роман, я тебя утоплю. Они вышли в холл. На кухне явно ругались. И, судя по привычным словам, ругались о футболе. — Ну, вот и дамы. Анатолий встал, отодвинул стулья. — Ребят, наливайте. — Маш, можно тебя на минуточку? Гуров взял Марию под руку, пошел по холлу, быстро говоря: — Совершенно необходимо, чтобы эти ребятишки мне поверили и помогли. Анатолий — это тот, который предложил тебе стул. С первой минуты смотрит на меня волком. Твое появление не улучшило его отношение ко мне. Придумай что-нибудь. — Ничего не выйдет, вы одной формации, только он меньше. Чего тебе никогда не простит. Я буду давить на него через девушку, а ты через второго парня. Они вернулись на кухню. Мария выпила штрафную рюмку, после чего спиртное кончилось. — Странное дело, — сказал корреспондент литературки Игорь Серов. — Россия — открытая душа. Россияне — широкие люди. Но в определенных вопросах ханжи несусветные. Вот мы выпили бутылку водки на пятерых. А люди узнают, скажут: коллективная пьянка. Наташа, вы свой магнитофон не забыли выключить? Под общий смех спросил Гуров. Вернемся к делу. На чем мы остановились? Вы, Лев Иванович, не ответили на вопрос, почему именно сегодня пожелали поделиться с прессой своими сомнениями, сказал Анатолий. Как я понимаю, вы изначально сомневались в виновности арестованного. Я не сомневался. Я почти был уверен в невиновности, — ответил Гуров. Однако доказательств вины Юрия Авилова имеется предостаточно, а мои убеждения лежат в области логических рассуждений. Руководство приказало разыскные мероприятия прекратить. Меня от дела отстранило. А сейчас меня вновь вернули к работе. — А человек сидит, — воскликнула Наташа. — И слава богу! — неожиданно ответил Гуров и, глядя на их изумленные лица, пояснил. — К сожалению, наша секретность... — он тяжело вздохнул. — Как только преступники убедятся, что мы их живца выплюнули, они парня убьют. Когда Авилова под подписку освободят, надо его спрятать. На какие деньги и куда? Раздался телефонный звонок. Гуров снял трубку. — Слушаю. — Виктор Шаров в лазарете скончался, — сказал Станислав. — Передозировка наркотик. Назначили служебное расследование. Но ты понимаешь, однако не все плохо. Котов с Нестеренко, кажется, зацепились. Ты им объясни, они зацепились за убийцу экстра-класса. Пусть уходят, я скоро приеду. Мария провела по лицу мужа ладонью, похлопала его по щеке. Он перехватил ее руку, поцеловал. В тюремном лазарете убили единственного свидетеля.

Она вышла из кухни. — Верно, против Маши я слабоват, — признался Гуров. — Я не хочу, чтобы жена слышала окончание нашего разговора. Он помолчал, долго возился с сигаретами, наконец продолжил. — Я хочу, чтобы все это прочитал убийца. Мы его, возможно, выявим. Но знать и доказать — две большие разницы. Прочитав такой материал, он поймет: я буду идти за ним до самой смерти. И тогда он проявит себя. — Что значит «проявит»? — Он попытается вас убить? — спросила Наташа. Стараясь нейтрализовать Анатолия Иткина, Гуров уже сказал значительно больше, чем собирался. Необходимо быстро подать назад. Журналисты — люди обыкновенные, то есть слабые. В погоне за сенсацией могут сорваться, написать «вызываю огонь на себя» или что-нибудь в таком роде. А он отнюдь не собирался совершать подобное безрассудство. Он хотел начать с преступником игру, принимать решение по ходу игры, как ляжет карт. Но объяснить все это ребятам было невозможно. И Гуров начал лгать. Если б его слышала Мария, то умерла бы от смеха, но обмануть ребят вполне возможно. — Ну, Наталья, вы даете. Я что, Матросов? Немец под Москвой? Да и убийца — профессиональный преступник, но не сумасшедший. Я уже давно говорю лишнее, но, коли прыгнул в воду, плыви. У нас дуэли не в моде. Я просто рассчитываю, что если он испугается, а мы его установим, он это почувствует и побежит. А когда человек нервничает, торопится, бежит, он всегда оставляет улики. Последние слова были истинной правдой, только к данному случаю не имели никакого отношения. Даже если бы преступник пожелал, он никак не мог бы оставить после себя улики в убийстве на телецентре. Гуров говорил быстро, надеясь, что нетренированные люди не поймут, что в его монологе отсутствуют причинные связи. По отдельности каждая фраза правдива, а все вместе — бред сивой кобылы. Ну, конечно, все это писать не следует, и товарищам рассказывать не надо. Напишите хлесткий материал. Не мне вас учить, как наша доблестная милиция в очередной раз шарахнулась мордой об стол. Ну и положенные слова, мол, милиция большая, люди разные, большинство в поте лица своего. Но, к сожалению, есть и Гуровы, так везде. Какую сферу жизни не возьми. Когда Гуров провожал гостей, Анатолий спросил: — А вам ничего не оторвут? — Толя, друг мой, — Гуров обнял парня за плечи, — что-нибудь оторвут, а что-то оставят. Жизнь. Он убрал со стола, посуду мыть не стал, прошел через гостиную, заглянул в спальню. — Я не сплю, но заходить не рекомендую, — сказала Мария. Как говорит Станислав, обидеть младшего каждый может. Целую, ушел, вернусь. Гуров вошел в кабинет, только взглянул на Нестеренко и Котова, понял — видит победителей. Ну, слов нет. По кепке человека в Москве разыскать. Да если он не мэр. Кто бы другой сказал, не поверил бы. И вы, лгуны, 100 против рубля. Но раз пришли, я тут... Рассказывайте.